Глава 23. Часовня в скале. Слуга господина Армина ушел, а я быстренько забрала все то, что мне успели надарить за помощь сегодня, и вышла из библиотеки. И правда, за дверьми больше никого не было, и стояла полная тишина. «А оперативно он работает», — сказала удивленно, повернувшись к Максимилиану. Мы пошли в свои комнаты. «Встречаемся внизу в холле через 20 минут. Мне нужно Адриана и Михаэля позвать с собой». Максимилиан коротко кивнул, но проводил меня до самой комнаты. «Но тут-то мне ничего не угрожает», — прошипела я. «Бесит тотальный контроль». «Не скажи. Во-первых, у нас наверняка остались недовольные тем, что не успели сегодня получить консультацию. А во-вторых, не стоит забывать, что сам член совета, Армин Виленталь, пропал. Так что это для твоей же безопасности». Да, с такой логикой не поспоришь, он прав. Я быстро забежала к себе в комнату, запихнула в рюкзак теплый свитер и перчатки и пошла звать моих спутников. «Тара, что за непонятные приключения на ночь глядя?» – спрашивал меня Михаэль. «Ну, Мих, там подземный переход, понимаешь? Это же так круто! Мы совсем ненадолго, я только гляну одним глазком и вернемся обратно», – выпрашивала я. «Хотя если ты устал, то можешь не ходить со мной. Максимилиан меня проводит». «Нет уж, я с тобой. Не хватало еще, чтобы ты без меня попала в приключения», — ворчал Михаэль, тоже взяв с собой фонарик, свитер и перчатки. Адриан не стал спорить, видимо, по лицу Михаэля понял, что это бесполезно. Он быстро собрался и был готов выходить. Мы встретились внизу с нашей охраной и этим самым дедушкой, что рассказывал мне про переход. Нас проводили в подвал, который находился прямо в скале. А там показали, где начинается проход в часовню. Поблагодарив, мы двинулись по переходу. Не сказать, что он широкий или высокий. Одновременно по нему может идти только один человек. Поэтому мы шли вереницей. Да и высота небольшая, мне в самый раз. А вот моим сопровождающим приходилось пригибать голову, чтобы не удариться о свод каменного потолка. Идти пришлось довольно долго. По моим ощущениям, мы шли около получаса. Но, наконец, наше путешествие закончилось, и мы были вознаграждены выходом в пещеру, в которой и правда находилась небольшая, но очень красивая часовня. «Обалдеть! Красота какая!» — воскликнула я, увидев, куда мы вышли, а потом напряглась, потому что почувствовала, как греется кольцо на пальце. «У меня кольцо нагрелось. Похоже, это не только мое любопытство меня сюда привело. Здесь есть часть книги, и нам нужно ее найти», объяснила своим спутникам. Мужчины напряглись, видимо, они понимали, что каждая часть книги не достается нам просто так, все время что-то дослучается. Пещера, в которой мы оказались, не была большой. Высотой, пожалуй, метров на 5, не больше, и, по моим прикидкам, метров на 40 квадратных в ширину. Кроме того входа, через который мы в нее вошли, был еще один, но у нас не было никакого желания проверять, куда он вел. В потолке пещеры оказалась широкая дыра, через которую должен попадать свет с улицы днем. Но поскольку сейчас вечер, то если бы не фонарики, было бы очень темно. А еще был слышен шум моря. «Похоже, что здесь очень давно никто не был. Все запущено и грязно. Проверим часовню». Мы медленно двинулись в ее сторону. Туда меня тянуло словно магнитом, и кольцо подсказывало, что направление верное. Осторожно открыв старую скрипучую дверь часовни, мы вошли внутрь. Внутри было пусто, лишь статуя богини стояла у стены. «Странно, я чувствую, что это должно быть где-то здесь». Я стала осматриваться. Очень старая часовня, полностью сделанная из камня. Под потолком готические стрельчатые окна. Днем, наверное, это должно выглядеть красиво, если бы еще все здесь отмыть. Я достала из рюкзака и надела на себя перчатки, чтобы не испачкаться еще больше, а еще на лицо надела тряпичную маску, чтобы не дышать пылью. Стала водить руками, пытаясь найти то, зачем сюда пришла. Мы обшарили все стены и пол, но так ничего и не нашли. Похоже, что это в самой статуе, больше здесь ничего нет. Я стала ее исследовать. Камень монолитный, интересно, как ее создавали, выглядит красиво. После долгих и тщательных поисков, наконец, наткнулась на небольшую щель в основании. «Кажется, здесь что-то есть. Посветите все сюда». После моей просьбы 6 фонариков стали освещать основание статуи. И правда, под ней находится ниша. Вот только как ее открыть? Я смахнула пыль перчатками и сняла их. Возможно, мне нужен непосредственный контакт со статуей, чтобы открыть эту нишу. Стала водить по нише руками, стараясь не упустить ни одного миллиметра. Мой палец наткнулся на еще одну, едва заметную щель. И, скорее всего, я бы ее не увидела, но неровность почувствовала пальцем. «Так, интересненько, здесь что-то есть». Мы стали светить на то место, которое я только что обнаружила. Похоже, что это какая-то кнопка. Я нажала на нее пальцем, и она сначала нехотя, но поддалась. Прозвучал щелчок, и ниша под статуей открылась. А вот в самой пещере раздался грохот. Мы все вскочили от неожиданности. Часть охраны и Адриан вышли из часовни, а я, Михаэль и Максимилиан остались внутри. Я быстро засунула руку в нишу и стала щупать. Страница нашлась быстро. Я достала ее, убедилась, что никто ее не видит, и засунула себе в рюкзак. Мы торопливо вышли из часовни. Проход, по которому мы пришли сюда, перекрылся. Похоже, что у нас не остается выбора, кроме как идти по второму. Не будем же мы сидеть тут и ждать, когда нас найдут, — сказал один из охраны. «Скорее всего, ты прав», — ответил Максимилиан. «У меня нет связи, а у тебя?» Он вопросительно посмотрел на Адриана. «То же самое, здесь нет связи. Что-то ее глушит, хотя я не чувствую особой магии в этом месте». «Так что мы будем делать? Выбираемся вторым проходом или ждем, когда нас начнут искать? Ведь тот слуга знает, где мы, и если мы не вернемся в течение нескольких часов, по логике он должен поднять тревогу», — сказал Михаэль. «Если он не ляжет спать, а то куковать нам тут до утра», — ответила ему. «Может, проголосуем? Кто за то, чтобы остаться?» Вверх взлетело 4 руки. «Кто за то, чтобы идти вторым коридором?» В ответ вверх поднялось 5 рук. «Ну вот, вопрос и решен. Двигаемся дальше». Я как раз была в ряду тех, кто голосовал за то, чтобы двигаться. День выдался насыщенный, я устала, да и видящей пришлось поработать. Поэтому хотела как можно скорее выбраться отсюда и пойти уже, наконец, спать. Мы подошли к коридору, посветили в него фонариками. Но через несколько метров он сворачивал вправо, так что ничего толком не было видно. Этот коридор был, как и предыдущий, узким и невысоким. Вошли в него в том же порядке, что и в первый раз. После того, как мы все свернули направо, этот коридор захлопнулся каменной стеной, как и первый, отрезав нас от часовни. «Ой, как не нравится мне это! Но, походу, сейчас выбора нам не оставили. Идем дальше». Мы шли осторожно, боялись, вдруг здесь есть еще какие-нибудь ловушки. Не хочется, чтобы нас камнем придавило. Шли так недолго. Вышли в небольшое, высокое, цилиндрической формы каменное помещение, вверху которого была огромная дыра в небо. Через нее, кстати, были видны звезды. «Вам не кажется, что это похоже на каменный колодец?» Вот только стоило нам всем войти внутрь, как дверь прохода закрылась, и мы остались в этом каменном мешке. А вот теперь мне это совсем не нравится. Откуда-то сбоку послышалось еще одно шуршание, будто приоткрылась небольшая каменная плита, и мы все отчетливо услышали звук воды. «О, богиня, я не хочу, чтобы нас здесь утопили!» Я почувствовала, что вода поднимается и стала уже выше обуви, намочив наши ноги. «Надеюсь, все умеют плавать?» «Я не умею», — ответил Михаэль и еще один мужчина из охраны. «Я плаваю хорошо, поэтому буду держать тебя», — ответила Михаэлю. Вода поднималась стремительно и была уже нам по пояс. «Главное — выдержать до самого верха. Надеюсь, там мы сможем нормально выбраться». «Эй, кто меня толкнул?» Обернулась назад, но за мной никого не было. От моей догадки волосы на голове встали дыбом. «По-моему, в воде кто-то есть». Мы стали светить фонариками в воду, но так ничего и не смогли понять. Вода была мутной, и разглядеть ничего не получалось. Сейчас уже уровень воды достигал шеи. Еще немного, и нам придется удерживать себя на воде. Этот момент не заставил себя ждать. Я обхватила Михаэля и стала держаться на воде, периодически помогая себе ногами. Мы явно чувствовали, что кроме нас в воде действительно кто-то плавал. Я не хотела об этом думать, но у меня не получилось. Вдруг Михаэль резко дернулся и ушел под воду. «Вот черт!» Выругавшись, я нырнула за ним, пытаясь нащупать его руками. Ничего не получалось. Я почувствовала, как кислород заканчивается в легких и собиралась всплыть, чтобы набрать еще. Но что-то не дало мне всплыть. Меня самым настоящим образом что-то стало удерживать снизу, зацепившись за мою одежду. Я начала барахтаться, но это не помогало. От резкого движения я выпустила последние крохи кислорода и хлебнула воды. В голове шумело, сознание стало меня покидать. Я увидела перед собой Гантера. «Это сон? Как такое возможно?» «Тара, что происходит? Мои люди не понимают, где вас искать. Ты исчезла с моих радаров», — услышала я у себя в голове. Я вкратце рассказала ему, что с нами случилось, и окончательно потеряла сознание. Но перед этим услышала. «Я найду тебя, маленькое видящее. Это не то, как ты можешь умереть».